Глава 5. Эксплуататор. Я сидела с закрытыми глазами, слушая, как затихает лай Ричарда. Облегчение было настолько всепоглощающим, что несколько секунд я просто наслаждалась тишиной и покоем. Потом понемногу начало возвращаться осознание происходящего. Я в его квартире, в его ванной. Я о таком даже не фантазировала, там, внизу, в ПВЗ. Это что за доставка сотрудницы ПВЗ на дом? Открыв глаза, я осторожно осмотрелась. Комната была чистой, почти стерильной. Белый кафель, стиральная машина, душевая кабина со стеклянной дверцей. Никакого бардака, никаких разбросанных бритв или банок с гелем, как в рассказах Светки. Все стояло на своих местах с почти архитекторской точностью. И тут мой взгляд начал выхватывать детали. Флакон геля для душа с этикеткой на немецком. Я выдавала такую коробку недели две назад. Оранжевая упаковка японских масок для лица в углу полки. Да, была такая мелкая, но тяжелая посылка. Даже нераспакованный коврик для ванной, свернутый в аккуратный рулон в углу, казался знакомым. Полотенце на вешалке темно-серое, мягкое на вид. Я помнила, как вручала его, и мои пальцы тогда коснулись его же пальцев. «Лера, воды налить?» «Нет, не надо». С дуру поторопилась я и тут же почувствовала, как во рту пересохло. И как вот теперь попросить его воды, если прям только что отказалась? Валерий копошился на кухне, шаркая по полу. Производственная травма, которую я нанесла ему на складе, дала о себе знать. Я сидела на закрытом унитазе и чувствовала, как по спине пробегают мурашки. Весь этот аскетичный мужской мир вокруг меня был собран буквально по кирпичикам, через мои руки. Каждую из этих вещей я сканировала, пикала сканером, иногда даже несла из глубины склада. Это было странное и очень интимное чувство. Я видела не просто вещи. Я видела сувениры наших мимолетных встреч, материальное доказательство того, что он не призрак моей фантазии. Мне нужно было выходить. Оттягивать было уже неприлично. Я нажала на кнопку слива, поправила джинсы, вымыла руки и, сделав глубокий вдох, открыла дверь. Ричард молчаливо кружил между моих ног. Я нагнулась и почесала его за ушком. О, боги! Какие же у ретриверов теплые ушки! Валерий стоял в центре комнаты, уже немного выпрямившись, но все еще опираясь одной рукой о спинку стула. Ричард молнией завилял хвостом у его ног, словно передавая от меня привет. На лице Валерия была легкая, усталая, но доброжелательная улыбка. «Ну что?» — сказал он, и в его голосе зазвучал мягкий, понимающий юмор. «Кажется, я сегодня нечаянно осуществил мечту девушки. Дать ей то, о чем она больше всего на свете мечтала в данный момент». Я застыла на пороге ванной, чувствуя, как жар поднимается к щекам. Но стыд вдруг куда-то ушел, растворившись в его спокойной, незлобной шутке. Это не было насмешкой. Это было совместным преодолением неловкости ситуации. «Да уж», — сдавленно рассмеялась я, потирая лоб. «Мечта сбылась». Теперь можно и умирать. Точнее, мне уже пора на работу, смену не бросить. Я сделала шаг вперед, но взгляд мой упал на огромную коробку со шкафом, одиноко стоящую посреди почти пустой комнаты. Картина была предельно ясной. «Вы же не сможете один», — сказала я тихо, почти против своей воли. Мысль о том, чтобы оставить его здесь, с этой грудой ДСП и больной спиной, казалась вдруг чудовищной. «Справлюсь как-нибудь». Он махнул рукой, но я увидела, как он чуть вздрогнул, просто от этого движения. «Не справитесь», — уже тверже сказала я, подходя ближе. Внутри что-то переворачивалось. Я не хотела уходить. Это было сильнее страха, сильнее неловкости. «Вам нужно все ровно собрать, а потом еще поднять. Вы себе все окончательно сорвете. «Давайте я зайду после смены». Я смотрела на него, ожидая вежливого отказа. Но он смотрел на меня так же внимательно, как тогда, когда я перевязывала ему руку. Молча, оценивающе. «Не устанете?» — наконец спросил он. «У меня много сил». Улыбнулась зубами я, не моргнув глазом. «Пусть Светка покричит потом. Я уже почти все сделала, так что, если вы не против помощи дилетанта с ПВЗ...» В углу его глаза дрогнула теплая искорка. Он медленно кивнул. «Против не буду. Только при одном условии». «Каком?» «Вы больше не будете извиняться за то, что я сам зацепился курткой и уронил на себя вашу... лава-лампу, кажется. И за все остальное тоже. Давайте на чистоту. Я сегодня вас здорово поэксплуатировал. Я сделаю ужин. После работы вы наверняка...» «Да что ж это такое? Красивый, свободный мужчина с квартирой и ретривером приглашает меня на ужин? К себе домой? Ой, ну, вы меня не прокормите». Валерий насыпал корм для Ричарда, который я выдала неделю назад, в миску, которую я выдала ему пару недель назад. «И эта миска, там вся партия бракованная. Я закажу другую». «Тогда ужин точно с меня». Ричард уткнулся в миску и моментально раскидал весь сухой корм по полу. Миска и вправду была жутко неудобной. «Договорились», — улыбнулась я. «Но есть будем не из мисок». «Все, кроме Ричи», — поддержал мою иронию мой новый знакомый. Я сияла, спускаясь на лифте вниз на работу. Все было так просто и в то же время так естественно. Не стремительно, а натурально, словно танец. Но на крыльце меня ждала моя проблема —